провести своего Гридина именно через эту комиссию. Эта тайная борьба не мешала их добрым, самым теплым отношениям. Встречаясь ежедневно, они непременно обменивались последними известиями. У них не было тайн друг от друга, и они делились самым сокровенным. «От жены-то нынче не получали весточки?» — спрашивал Михаил Алексеевич. «Да вот забочусь, как она, там одна-то, не подняла бы чего тяжелого, не упала бы, не переволновалась бы. Не сумлевайтесь, она теперь о вас думает. А как ваш папаша Шим, кого сегодня на прицел взял?» «Из моего взвода никого, а других не знаю. Он вас как птенцов оберегает, да и то сказать...» Михаил Алексеевич улыбнулся. «Теперь-то вы ничего, вошли в норму, а поначалу? У нас тут свое мнение. Интересно». Они вышли во дворик. «Не холодно?» — спросил Сафронов, когда они уселись на скамью под теряющей листву акации. «В норме. Я ведь деревенский. Мы в такую пору еще на поле ночуем. А и в армии обстановка. Скоро увидите сами». «Так что же о нас говорят раненые?» «Да, всяко». Михаил Алексеевич лукаво сверкнул глазами. «У нас своя аттестация. Ну, например, обо мне. А вас-то? Ну, не худо, не худо. Вот только повеселее бы вам». Он будто спохватился. «Не обидел ли?» «Нет, я-то ничего, со стороны, говорят. А вот этот очкарик, мы его профессором прозвали, этому идет серьезность». Михаил Алексеевич хмыкнул. «Смехатура с ним, с профессором. Все норовит пошутить, и все это пальцем, значит, в небо. А так его бы уберечь надо. Ни хрена он не военный. Да и тот, этот шелкун, каблучками-то пристукивает, тоже не военный. Шустрый, прыгает, как воробушек, вроде старается, а все по верхам, все это с ветки на ветку». Михаил Алексеевич покосился по сторонам. «А с этой... со щукой, ну, с Вероникой. Уберечь бы его. Проглотит она его вместе с каблучками». «Гридин!» — донеслось из окна. «К начальству вызывают». После последнего, основательного осмотра, вопрос о выписке Михаила Алексеевича был решен окончательно. Сафронов сообщил об этом без радости, почти сухо. Похлопал Михаила Алексеевича по плечу и ушел. Он понимал, что эта сухость ничем не оправдана, но ничего не мог с собой поделать. Боялся высказать свое волнение. «Это не остроумно, имей в виду», — шепнул на лекции Штукин, заметив его подавленное состояние. После лекции Сафронов не выдержал. Пошел в госпиталь. Во дворике стояла толпа. Такие проводы нечасты. Уходили не на фронт, по-быстрому, без особых сборов и прощаний, а домой по чистой. «Надеемся на прочный тыл!» — кричали из толпы. «Да уж не подведем!» — отвечали те, кто стоял у машины. «Самогон-то до победы оставьте! Побеждайте! Отметить найдем чем! Михайло, адресок-то возьми! Хамит, отдай шапку! Зачем она тебе в Алмате?» Михаила Алексеевича Сафронов не узнал. Форма изменила его, как-то омолодила, подтянула. Оказывается, он поправился в госпитале, воротничок врезался в шею. Заметив Сафронова, Михаил Алексеевич начал протискиваться сквозь толпу. «Ну, доктор, — начал он, — за все, значит, вам благодарны. Очень желательно получить от вас письмишко». «А вот это...» Он достал из кармана гимнастерки блестящую немецкую зажигалку. «Это значит вам от меня. Трофейное. От того, стал быть, немца, наследство». «Я ж не курю», — сказал Сафронов. «Так это ж не для курения, для памяти». Он, не стесняясь, смахнул слезу, утер ладонью губы. «Поцелуемся на прощание». Поцеловались. Пожали друг другу руки. Загудела машина. Михаил Алексеевич заспешил к ней, припадая на правую ногу и опираясь на палочку. Толпа поглотила его. Глава 5. На отделении было пусто. К ходячие на улице, на проводах, лежачие в палатах —